26. Расположение как аргумент. Что бывает причиной смелой решимости взяться за дело? Этот вопрос часто занимал людей. В древности отвечали: причиной этой решимости служит Бог. Этим Он дает нам понять, что Он согласен с нашей волей. Когда спрашивали оракула о каком-либо предприятии, хотели приобрести большую решимость на его осуществление. И когда человеку предоставлялся выбор между несколькими действиями, он отвечал на свои сомнения так: «Я буду делать то-то, потому что к этому лежит мое сердце». Следовательно, он делал выбор, руководясь не рассудком, а тем, что в глубине его души таились расположение к данному поступку и надежда на успех. Расположение, положенное на чашу весов в качестве аргумента, перевешивало рассудочность. Иногда же суеверие заставляло считать расположение внушением, исходящим от сверхъестественной силы, которая обещала успех в делах. Представьте теперь, к каким последствиям могло привести это суеверие. Им можно было заменить все доводы и победить все возражения. 27. Актеры-добродетели. Среди людей древности, прославившихся своей добродетелью, было, как кажется, очень много таких, которые актерствовали перед самими собой. Греки, как прирожденные актеры, делали это, вероятно, совершенно непроизвольно и одобряли это. Здесь каждый состязался, противопоставляя собственную добродетель добродетели всех других людей. Как не применить было здесь всех искусств для того, чтобы выставить свою добродетель на вид, прежде всего, пред самим собой, уже ради упражнений только? Какая польза от добродетели, которую нельзя показать или которая не умеет показать себя? Этих актеров уничтожило христианство. 28. Утонченная жестокость в роли добродетели. Вот нравственность, которая всецело покоится на желании отличиться. Что, собственно, это за желание? Нам хочется сделать так, чтобы вид наш доставлял другому страдания и возбуждал в нем зависть, заставляя его чувствовать свое бессилие и унижение. Нам хочется заставить его почувствовать горечь судьбы и, капая на его язык каплю нашего меда, прямо и злорадно смотреть ему в глаза при этом мнимом благодеянии. Вот человек скромный, но присмотритесь, и вы, наверное, найдете людей, которым он старается причинить этим самым боль. Другой выказывает сострадание к животным и тем самым служит предметом удивления, но есть люди, которым он причиняет страдания именно этим своим свойством. Вот стоит великий художник. Наслаждение, которое испытывает он, зная зависть побежденных соперников, придает ему дополнительную энергию и помогает сделаться великим. скольких горьких минут стоило другим его величие. Непорочность монахини. Какими глазами смотрит она на других женщин? Подобных примеров можно привести великое множество. Однако мысль о том, что изначально мораль отличия черпает наслаждение из утонченной жестокости, парадоксально и нова. Изначально должно значить здесь в первом поколении. Если привычки и передаются по наследству, то мысли не наследуются. Таким образом, во втором поколении наслаждение, получаемое из жестокости, исчезнет, если оно не будет вновь развито воспитанием. Останется только одно наслаждение, получаемое от привычки. Это наслаждение — первая ступень к добру.